Глава 53. Договорись со мной, если сможешь. Через 5 часов. Тренировочный зал Ковина. Марианна. Переговоры с королевой затянулись. Виола сразу согласилась помочь, но строптивица Изабель приняла новости в штыки, и дриадам пришлось пустить в ход личное обаяние и весомые аргументы. Чем закончатся дипломатические пикировки, я не знала, но решила не тратить время на панику и отправилась в малую библиотеку. Выискивать информацию о грозоцветах и других способах повысить чувствительность к штормовой магии. Местный дух-книжник оказался весьма приятным и разговорчивым, к тому же успел сдружиться с моими хранителями. Он с удовольствием вынес нам необходимые фолианты и с профессиональным энтузиазмом пояснил, где искать интересующие меня сведения. А еще поведал последние новости. Оказалось, что за утро черные драконы ликвидировали 3 разрыва в соседних герцогствах. Тварь, следовавшая за нами от Ризалье, продолжала подтачивать завесу. Несмотря на заверение духа, что сюда монстрам хода нет, при одном только воспоминании об Ангаархе и жутких чернильных туманах пробирала оторопь. Впрочем, эти вести не только напугали, но и придали сил для борьбы. Собрав полную информацию по интересующим меня растениям и зельям, отправилась в тренировочный зал. Переезд и недавний приступ дурно сказались на моих ментальных щитах. Но короткая разминка и усердная медитация помогли быстро исправить ситуацию. Через 2 часа я наверстала упущенное и уверенно держала защиту. «Отлично, ваше высочество!» — воскликнула Люсьена, едва я отбила простенькую ментальную атаку. Заниматься с хранителями было намного веселее. Нам удалось придать тренировкам дух соревнований и даже подключить одного дракона из гвардии Лиири. Он давно охранял меня, поэтому блокиратор привык к его ауре и неплохо реагировал на магию. Участие дракона повысило эффективность занятий. Пока духи всячески отвлекали меня, маг пытался пробиться сквозь щиты и считать картинку, которую я загадала. Разумеется, он не использовал мощных плетений, применяемых в бою. Но пока мне хватало и этого. Его участие создало ощущение опасности и реальности происходящего. Поэтому дело пошло намного быстрее. «Императорская галерея», — неожиданно отозвался Орф. Я невольно скрипнул зубами. Дракон еще ни разу не ошибся. «Верно». Вздохнула, размышляя, что загадать следующим. «На этот раз вы продержались 40 секунд», — одобрил маг. «Отличный результат, но мне кажется, на сегодня достаточно». Хотела возразить, но, вспомнив о недавнем приступе и советах целителей, передумала. «Вы правы», — почтительно поклонилась. «И благодарю за помощь. Всегда рад помочь». Дракон сверкнул белозубой улыбкой, и в этот же миг лежащий в кармане магограф запищал. Отпустив Орфа, достала артефакт и едва прочитала имя звонящего, дыхание на миг перехватило. «Матушка Гретта», — отозвалась, принимая вызов. «Ваше высочество, Виола убедила королеву встретиться с вами». Не успела я обрадоваться, как монахиня продолжила. «Но есть и плохая новость. Она приглашает вас приехать в обитель. А учитывая обстановку за куполом, я поговорю с господином адмиралом». Вздохнула, заранее зная ответ. Но не уверена, что он согласится. Покидать пределы купола было не просто опасно, а сродни самоубийству. Я и сама не горела желанием рисковать. Впрочем, «Госпожа Гретта, а в обитель можно переместиться порталом?» Насколько мне известно, защитный купол над Великим лесом мало в чем уступал ерванскому щиту. Конечно, после приступов мой дар плохо реагировал на телепортацию. Но если назначить встречу через 2 дня, успею прийти в себя и стабилизировать блокиратор. В любом случае, это намного безопаснее, чем выходить за пределы сапфирового края. «Не уверена, что Изабель согласится», — вздохнула Гретта. «Но попробую ее уговорить». Травница отключилась, и ко мне тут же рванули духи. «Мари, это знак!» — воскликнула Лераон. «Сворачивай затею! Ты...» «Гортензия, я не сумасшедшая и очень хочу жить, поэтому не собираюсь выходить за пределы купола», — заверила его. «Но если уже переговоры сдвинулись с мертвой точки, глупо отступать на половине пути». Лераон надулся, но высказаться не успел. Из коридора послышался голос Саифа. и я решительным шагом направилась к выходу. «Я поговорю с адмиралом», — попутно ответила. «Думаю, он подскажет верное решение». Своего дракона увидела сразу, едва выскользнула из тренировочного зала. Саиф говорил с Орфом, и, судя по доносящимся обрывкам фраз, речь шла о моих тренировках и его отъезде. Владыка давал страже новые инструкции. «Ваше высочество». Как только подошла ближе, мужчины почтительно поклонились. «Господин адмирал, рада вас видеть», — присела в изящном реверансе. «Если это возможно, я бы хотела поговорить наедине. Это не займет много времени». Добавила, скользнув взглядом по его дорожному плащу. «Интересно, поспешный отъезд связан с новыми прорывами?» «Одну минутку». Быстро закончив с Орфом, Саиф отпустил стражи и подошел ближе. «Сокровище мое, что случилось?» «Я недавно говорила с Греттой. Королева согласна встретиться. Но на своей территории». Ошарашил меня дракон. «Откуда?» «Я был сегодня в обители. Обсуждал предстоящую встречу с Дзинкой и их перемещением в Ковен». «И тебя пропустили туда порталом?» «Нет. Мы добирались туда самостоятельно. И по дороге ликвидировали несколько мелких разрывов», — ответил Саиф. «Но узнав об участившихся прорывах, Изабель разрешила открыть переход из обители, чтобы не рисковать послами. Кроме этого, она пообещала созвать совиную стражу и помочь с охотой на чудовищ, упомянув, что с ней связывалась Гретта», — добавил, бегло взглянув на часы. «Мы сможем переместиться в обитель вместе с лисами?» С надеждой посмотрела на дракона. «Мне кажется, вопрос с травами нужно решить как можно быстрее». «Мария, с этим небольшая проблема», — мягко перебил Саиф. «Изабель согласна открыть только портал из Великого леса, но не снять защиту, чтобы принять гостей. А покидать пределы защитного купола сейчас слишком опасно», — тоскливо вздохнула. «Я решу этот вопрос». Любимый шагнул ближе и нежно поцеловал меня в губы. В коридоре, кроме нас, никого не было. Орф скрылся за поворотом, а духи остались в тренировочном зале. Но щеки все равно обожгло предательским румянцем, а кожа вмиг покрылась мурашками. Хотелось снова оказаться на берегу океана, где будем только мы и шум зачарованного прибоя. «Прекрасная идея», — прошептал искуситель, оторвавшись от моих губ. «И у тебя снова щиты слетели. Кажется, я знаю, что тебя отвлекает сильнее всего. Нужно вписать это в программу тренировок». «С тобой готова тренироваться сутки напролет. Тем более таким способом», — рассмеялась и добавила, скользнув ладошками по его плечам. «Кстати, куда ты снова уезжаешь?» «Нужно срочно переговорить с императором». Магограф Саифа пронзительно пискнул, и, достав артефакт, он бегло прочитал сообщение. «Мне пора. Когда вернусь, обсудим варианты с твоим перемещением в обитель. Думаю, нам удастся уговорить Изабель открыть портал». «Надеюсь», — растерянно улыбнулась. Тревожное предчувствие духов оказалось заразным, и чем ближе была возможная встреча с дриадами, тем сильнее я переживала. «Главное, что благодаря протекции Гретты дриады согласились пустить в лес чужачку. Остальное — вопрос времени». Вдали послышался звонкий цокот каблучков. Обернувшись, увидела выскользнувшую из-за угла Лори. «Сестра тоже едет с вами?» «Нет, у нее встреча с Суаресом», — пояснил Саиф. «Они хотят проверить новое лекарство от скверны». Дыхание перехватило от тревог за Алорию и темнейшего. Хотелось чем-то помочь. Но, увы, я совершенно не владела целительской магией. «А что насчет Брана?» Голос невольно дрогнул. Я до сих пор не знала, как относиться к его откровениям и рассказу о чудовищах. Но смерти парню не желала. Ему удалось помочь. Артега сумел ненадолго стабилизировать состояние маркиза и заморозить распространение заразы. Но на время активной фазы лечения тебе придется побыть под наблюдением Айролин. Взгляд дракона стал мрачным и напряженным. Темнейший боится, что тебя может задеть откатом. «Тогда нужно скорее разобраться с травами», — от избытка чувств невольно всплеснула руками. «Льена говорила, что это единственный способ усилить мою чувствительность к штормовой энергии и разорвать магическую связь между мной и Браном. «Знаю, и постараюсь решить проблему как можно быстрее», — заверил Саиф. А мои крылья неожиданно обожгло волной чужой тревоги. Кажется, Лори приняла наш эмоциональный разговор за ссору. «Мари, мне пора. Скоро откроется портал в Империю». «Удачи», — улыбнулась, отпуская его. Едва дракон скрылся за поворотом, вернулась к духам. «Что сказал адмирал?» Не успела зайти в тренировочный зал, как мне навстречу ринулся Гортензий. «Он поможет договориться с Изабель», — улыбнулась, подхватывая Алерауна на руки. «Пойдемте в комнату, я проголодалась. О новости расскажу по дороге». В Ковине все были своим, чужаков сюда не пускали, поэтому я не боялась разговаривать в коридоре. Тем более ничего секретного мы не обсуждали. Духи слушали молча, не перебивали, и уже после, когда сидели в комнате за чаем с бутербродами, обговорили нюансы. Вариант с телепортацией в компании Саифа устроил всех. Даже Гортензий немного успокоился. «Да, это отличная мысль», — кивнул дух. «Владыка ради тебя на все готов. Рисковать точно не станет». Стоящий на столе артефакт магической почты неожиданно пискнул. А через миг на стол опустился изящный изумрудный конверт с золотой вязью. Отчего-то я не сомневалась, кто прислал письмо. «Вам пишет королева Изабель», — мяукнула Люсьена. Кошечка первой шмыгнула на стол, и магия перекинула письмо ко мне на диван. На миг испугалась, но когда прочитала послание, не сдержала радостного возгласа. Ее Величество соглашалось встретиться на территории Сапфирового края и обещала вечером прибыть в храм отверженных. Оставалось лишь дождаться Саифа и поделиться шикарными новостями.